Глава 13. В медицинской клинике мне понравилось. Небольшие палаты на 4 человека, мягкие постели со свежим бельем, а также внимание симпатичных медсестер, которые каждый час смазывали мои ожоги каким-то приятно пахнущим зельем. С парочкой наиболее фигуристых из них я даже собрался позаигрывать, но, заметив, каким насмешливым взглядом они посматривают на новых больных, свой первый порыв сдержал. Вовремя сообразил, что дамам в этом заведении уделяется слишком много мужского внимания, от количества которого даже у серых непримечательных девушек вырастает корона, и они ведут себя словно царицы. Так что в данной ситуации тактика действий по покорению красавиц была обратной и заключалась в нарочитом игнорировании их выдающихся прелестей, что на фоне двоих едва ли не выпрыгивающих из штанов аристократов, пытающихся казаться веселыми и остроумными, смотрелось более выигрышно и привлекало больше внимания. Так что несколько заинтересованных взглядов я на себе все же поймал. Похожей тактики придерживался и последний из моих соседей. Правда, как выяснилось, делал он это не из-за большого ума, а благодаря обостренному чувству самосохранения, которое определенным образом сконцентрировалось на его сломанной челюсти, парочке выбитых зубов и других крайне неприятных травмах. Я даже думал немного ему посочувствовать, однако ощутил едва заметные испуганные взгляды, изредка бросаемые на меня, и понял, в чем дело. Все травмы получены из-за чрезвычайной ситуации в здании комендатуры. Скорее всего, это один из тех молодцов, камера которого, на его беду, оказалась рядом с моей, подумал я, и мстительная улыбка промелькнула на лице. «Будет тебе наука, нечего считать себя всех хитрее». Мысли из-за скуки вернулись к событиям, произошедшим сразу после моего ареста. Было здесь и весьма оперативное заполнение бумаг, и скорое пополнение соседних камер новыми постояльцами, первым из которых каким-то образом оказался Левенши. Он-то мне и рассказал, что на правах моего личного врага напросился в группу курсантов, для которых ночью выключат видеокамеры и откроют двери, позволяя проучить одного многовозомнившего о себе пса. Рассказал он это быстро, пока никого не было, и в перерывах не забывал поливать меня отборной бранью. Возможно, со стороны казалось, что он так пытается запугать простолюдина и заставить его нервничать. Поразмыслив немного над ситуацией, я с иронией уточнил, что будет делать его друг Носиков, если служащие комендатуры по ошибке вместе с видеозаписью отключат еще и электричество во всем здании. Леон ничего не ответил, однако понял все правильно и как-то смог передать другу его задачу. Так что перед тем, как освещение пропало, я закончил избивать семерку ближайших ко мне противников, а затем специально подставился под удары Левенши в момент появления опаздывающих на избиение аристократов. В следующую секунду на здание комендатуры опустилась темнота, я отскочил в сторону и, активировав глаза волка, ударил по боярам слабым тараном. Пожар в здании оставался делом времени. «А вообще, молодцы мои бароны», — подумал я, — сориентировались в обстановке, приняли правильное решение и выполнили поставленную задачу. Мозги у них работают как надо, хотя, может, они и не пытались меня спасти. Рассчитывали, что в ночном бедламе и темноте меня случайно убьют, а они станут свободными. Да нет, вряд ли. Тут бы и клятва не позволила, или он не сообщил бы мне о грозящей опасности, он просто не стал бы проявлять инициативу и напрашиваться на губу, подождал бы окончания ночного конфликта, да и все. Подумал я и с легкой руки решил выделить каждому из отличившихся по 30 тысяч рублей. Нужно будет обязательно передать им премию через Полину и показать перспективы добровольного сотрудничества. Правильную мотивацию подчиненных еще никто не отменял. Пусть и дальше так стараются, а я уж на деньги не поскуплюсь, раз они им так нужны. Воспоминания о выражении лица Леона, когда я практически сам бросался на его кулаки, заставили прикусить губу, чтобы не засмеяться в голос. Ну а что мне было делать? Семерых наглецов я уже поломал, положите восьмого, или еще больше народа. Это было бы слишком самонадеянно, ведь в этом случае меня стали бы опасаться по-настоящему, и за устранение взялись бы не сами курсанты, а кто-то из руководства центра. А так получалось, что я показал зубы и продемонстрировал последствия всем заинтересованным. Теперь самые отпетые головорезы трижды подумают о необходимости конфликта со мной. Вспомнил я и о том, как мастерски дождался спасателей в дыму и делал вид, что надышался угарным газом. Создавал впечатление, что если бы не действия членов пожарной команды, то курсант Ладов сегодня бы погиб. Думаю, этот нюанс позволит несколько снизить возникшее напряжение, и теперь бояре смогут в разговорах сетовать на несправедливость судьбы и костерить спасателей, волей которых я все же остался в живых. Мол, если бы не это, то пес обязательно сдох бы. Заодно и восстановил авторитет Леона, нашел еще один положительный момент я, а может, даже поднял его на новую высоту. «Эй, пес!» — прерывая мои размышления, произнес один из соседей. «Что-то ты больно молчаливый стал, а говорят, что еще недавно тебя было не заткнуть. Заключение в комендатуре подействовало или удары по голове?» Не желая влезать в очередной пустой конфликт, я промолчал, однако очень скоро, разозленный игнорированием, курсант подскочил с места и рванул ко мне. «Ну ведь хватает в стране достойных сыновей своих родителей», — в раздражении думал я, выкидывая ногу вперед прямо в живот наглецу. «Почему мне постоянно попадается на глаза всякий сброд?» «Только попробуйте использовать заклинание», — предупредил я противников. «Пожар в комендатуре покажется вам теплым ветерком». «Да как ты смеешь?» — зло зашипел парень, но в атаку не полез. Видимо, он считал, что раз я постоянно молчу и валяюсь в кровати, то сил у меня нет, а реальность его здорово удивила. «Просто напоминаю, что это ты первый бросился на меня, а перед этим еще и попытался провоцировать», — произнес я, едва сдерживая себя. «Не трогайте меня, и я не буду вас». Что-то в этом мире я стал куда как более эмоциональным. Все же молодое тело и излишние гормоны влияют не самым лучшим образом, пронеслось в голове. «Тебе конец!» Проигнорировав мои слова, подскочил со своего места второй курсант и первый почувствовал себя немного более уверенно. «В самом деле?» Я приподнял бровь, заметив, что третий прикрыл глаза и притворился спящим. «Вас всего двое!» «Ты, видимо, забыл, что вчера едва не сдох», — делая шаг ко мне, произнес второй и, словно убеждая себя, добавил, «в следующий раз спасатели могут и не успеть». «До меня дошли лишь 8 из 30», — ответил я, «и только последний оказался достаточно силен. Не думаю, что вы находитесь с ним на одном уровне, так что советую не отсвечивать, иначе я приму меры, и вы задержитесь здесь подольше». Парни уловили что-то опасное в моих словах, поэтому не смогли найтись с ответом, а в следующую секунду дверь открылась, и в нее вошли Ребутов с Николаем. «Проблемы?» — первым делом спросил старший из прибывших. «Просто пообщались на повышенных тонах, но конфликт уже улажен». «Ведь так?» — произнес я, попеременно глядя на противников. «Так», — сказал первый, и, придумав, как сохранить лицо, посмотрел на своего товарища. «Пойдем, подышим воздухом, а то тут нечем». Когда молодые бояре ушли, сопровождаемые тремя парами глаз, прибывшие взяли стулья и уселись рядом со мной. «Где их только набирают?» — передернув плечами, произнес Николай и пояснил. «Я работал со многими благородными домами, и такие самовлюбленные идиоты там — большая редкость. Да, бояре-самодуры мне и раньше встречались, но чаще все же образованные и вежливые до тошноты люди. А к нам на курс непонятно кто поступил, вот уж точно для них свой бестиарий нужен». «Мне тоже показалось, что здесь слишком большое количество мразей на квадратный метр. Может, их семьи пытаются таким образом избавиться от дураков? Или к разломам на перевоспитание отправляют, чтобы ума набрались?» «Может быть», — пожал плечами Николай, а затем меня засыпали вопросами о самочувствии, подробностях прошедшей ночи и поделились последними новостями. Об увольнении лейтенанта Крапивина, о вспыхнувших после занятия по физической подготовке массовых драках, о прибывшей в центр инспекции и предшествующей этому атаке рапортами, которую предприняли безродные курсанты, надеясь обезопасить себя от волюнтаризма офицеров. Также рассказали о новых проверках, направленных в центр из-за ночного пожара в комендатуре, и о просьбе Ивана Михайловича связаться с ним. «Неужели ему все же удалось решить вопрос с документами на автомобиль?» — мысленно потер руки я. «И еще», — прошептал Николай перед тем, как курсанты решили уйти. «По центру ходят слухи, что ты неплохо порезвился с боярами перед пожаром, из-за чего многие молодые и горячие хотят с тобой посчитаться. Будь осторожен». После отбытия товарищей мне достался большой пакет с продуктами, при изучении которого желудок издал радостное бурчание, а также мой телефон, значительно скрасивший пребывание в этом месте. Несмотря на предупреждения своих, никаких конфликтов в этот день, да и в следующий тоже, не было. Посторонние в палату не приходили, а соседи задрали нос и делали вид, что меня нет. Ранило ли подобное отношение мое трепетное сердечко? Да не особо. Напротив, я хоть с какой-то пользой провел время, изучая интересующую информацию в сети. Выписали меня первым из нашей четверки, да еще и перед самым окончанием пар. Поэтому я тут же отправился к учебному корпусу. Мало ли как развивается конфликт с боярами, будет лучше, если я подстрахую парней. Мое появление не осталось незамеченным не только для товарищей, но и для их противников. «Бешеный, бешеный пес вернулся!» Слышал я тихие голоса где-то на периферии. «Ну, хоть не задницей называют, и то хорошо». Не обратил я особого внимания на свое новое прозвище в центре подготовки. «О, Гордей, и ты тут!» Обрадовался моему появлению Федор Федорович. «Отлично, будешь нас страховать. В последнее время ты пользуешься определенной репутацией у наших недоброжелателей». «Страховать в чем?» Тут же выделил я главное. «Намечается что-то серьезное?» «Да», кивнул Васильев и криво ухмыльнулся. «Нас приглашают на переговоры». «Бояре? Сами?» Удивился я. «Неужели кто-то из них лично вышел с подобным предложением? Они что, даже не посчитали это умалением их достоинства?» «Оказывается, среди них есть и те, кто прибыли в центр, чтобы, как и мы, получать знания, а не тратить время на ненужные конфликты», заметил подошедший Анисим, протягивая мне руку. «И вы им верите?» Со скепсисом в голосе уточнил я. «Нет, конечно», — произнес подошедший следом Владислав. «Но что делать, если пригласили на переговоры? Отказываться тоже не вариант». «К тому же один из маркизов выступил в данном деле поручителем», — поставил точку в разговоре Васильев. «Он нейтрал и лично дал мне гарантии безопасности под свое слово. С этим в их среде не шутят». «Но мы все равно подготовились к неожиданностям», — подмигнул мне Владислав, хлопая по своей сумке, и десяток курсантов, отобранных Васильевым, отправились на небольшую аллею, расположенную за учебными корпусами. Скоро там появились и аристократы, среди которых я не без удовлетворения заметил барона Левенши. «Значит, моя задумка удалась», — понял я. «Правда, в связи с этим фактом теперь нужно еще больше продумать вопросы безопасности. Будет нехорошо, если кто-то поймет, что мы с Леоном хоть как-то связаны». Также среди присутствующих бояр я заметил графа Лукинского и знакомого мне маркиза Вальда, того самого, который санкционировал слежку за мной. «Очень интересно. Это что же получается? Данный господин выступает у нас гарантом договора и считается нейтралом. Ну-ну, надо будет обязательно рассказать Васильеву о его хитрости и наглости. Подумать только, даже в столь неприятной для аристократов ситуации выбрал для себя наиболее почетную и удобную роль. Словно он не участник одной из сторон конфликта, а судья и гарант. Нужно обязательно держать с ним ухо востро и сказать Полине, чтобы даже не думала о выставлении за ним наблюдения. Добром это точно не кончится. Пока я размышлял над ситуацией, главные действующие лица успели приблизиться, поздороваться и даже начать обсуждение темы встречи. «Перемирие?» — услышал я слова графа и подобрался. «Так-так, а это интересно. Нужно будет потом обязательно расспросить Левенши о точке зрения бояр на данное предложение и узнать, что за ним скрывается. Они действительно готовы пойти на подобное? И что их сподвигло? Если это не военная хитрость, то причина должна быть весомой». «А с чем связана столь кардинальная смена вашей позиции?» — спросил Васильев, глядя в глаза графу. «Мне нужно понимать, что завтра договор не прервется по велению левой пятки чьей-то ноги». «Наша позиция неизменна», — холодно ответил Лукинский. «Однако мы решили пойти навстречу представителям нейтральной фракции курса, которые считают своей главной целью обучение профессии егеря и не желают отвлекаться на различные мелочи». Федор Федорович сдержался, не стал пенять графу на его неспособность решить вопрос с мелочами. Вместо этого он дождался согласного кивка от хитроумного маркиза и перешел к обсуждению условий. Вскоре выяснилось, что заинтересованные стороны решили придерживаться перемирия целых 2 месяца, в которые обязались не устраивать массовых драк, избиений, а также не применять другие грязные приемы и удерживать наиболее горячие головы от необдуманных поступков. Исключением являлась взаимная неприязнь курсантов из разных лагерей и возможность разрешения разногласий путем учебного спарринга на одном из полигонов под обязательным наблюдением дежурного преподавателя. «И еще», — заметил Маркиз после того, как все нюансы были обговорены, «советую вам присматривать за бешеным. Своей последней выходкой он настроил против себя в том числе и многих нейтралов, так что пусть бережет спину и смотрит по сторонам. Не хотелось бы прерывать перемирие из-за длинного языка одного наглого курсанта». «И почему я не удивлен?» — думал я, поймав на себе доброжелательный взгляд Маркиза. «Мне казалось, благородные люди не бьют в спину, а выбирают честный бой». «Мое дело вас предупредить», — пожал плечами Лукинский, и стороны разошлись. На этой ноте перемирие и было заключено. «Ну вот и хорошо», — с удовлетворением подумал я, «хоть на некоторое время смогу заняться обучением и восстановить тренировки. Тело уже пришло в норму после экстремального роста и достаточно окрепло для очередного рывка». Завершив обязательные дела в учебном корпусе, я без промедления отправился в автомобильный парк к ожидавшему меня с новостями Ивану Михайловичу. Пожилой водитель, заметив меня, тоже обрадовался, поднялся и протянул руку. «День добрый», — пожал ее я и спросил, «ну что там с моим авто? Удалось что-нибудь выяснить?» «Не только все узнать, но даже и переоформить», — довольным тоном произнес пожилой мужчина, жестом фокусника доставая из кармана документы и протягивая их мне. «Правильно сделал, что отобрал оригинал у предыдущего владельца, иначе мог бы серьезно встрять». «Но как?» — спросил я, увидев свое имя в графе владельца транспортного средства. «Места нужно знать. И людей», — хитро посмотрел на меня Михалыч, а затем пояснил. «Бывший хозяин числится погибшим, так что особых проблем не было. Просто оформили задним числом несколько документов». «Дорого встало. Сколько я тебе должен?» — уточнил я, заметив странный блеск в глазах крепкого пожилого мужчины и мысленно усмехнулся. «Вот сейчас и выяснится, для чего он меня так обхаживает». «Возьми меня в разлом», — вдруг выпалил Михалыч. «Что?» — удивленно вскинулся я. «Какой еще?» «В любой», — перебил меня пожилой мужчина и добавил, «но желательно седьмого класса». «Да понимаю, что не первого», — ответил я, пытаясь понять его мотивы. «Неужели решил сдохнуть в бою с монстрами, а не от старости?» «Я что, похож на идиота?» — буркнул Михалыч. «Нет», — покачал головой я, «но ты каждый день выпиваешь одну или две бутылки водки. Хотел бы восстановить здоровье и прожить больше, не гробил бы себя алкоголем». «Мало ты еще, чтобы подобным мне пенять», — разозлился Михалыч и отрезал. «Надо будет, брошу». «А польза от этого будет? Я имею в виду от походов в разломы. Ты ведь сам егерь, какое-то время назад сам монстров крошил». «Будет», — кивнул Михалыч. «Для меня посещение станет более продуктивным. Энергия привычно наполнит тело и пройдет по уже протаренным дорожкам. Несколько месяцев буду просто восстанавливаться, а затем начну понемногу развиваться». Предупреждая вопрос, Иван Михайлович произнес, «Тебе от моего нахождения рядом вреда не будет. Знаешь, сколько силы высвобождается после закрытия разлома? До нас дойдет часть, остальное уйдет на сторону. Кстати, ты ведь ее чувствуешь? Я прав? Сразу после уничтожения последней твари». Немного поколебавшись, я решил ответить правдиво. «Да». «И я чувствую», — обрадовался егерь, «а вот некоторые — нет, особенно среди сильных магов». «А что ты можешь делать с этой энергией?» — задал я один из главных вопросов. «Как-то ею управлять?» «Да», — посмотрев мне в глаза, произнес пожилой мужчина, «умею ускоряться и усиливать удары, ну и благодаря ей чувствую себя гораздо лучше, чем сверстники. Если хочешь, то и тебя кое-чему из своего арсенала обучу». Вряд ли, конечно, ему удастся открыть мне глаза на что-то новое, но, возможно, у них тут своя специфика использования духовной энергии, и я действительно смогу научиться чему-то необычному, — подумал я и задал следующий вопрос. «Энергия внутри тебя восстанавливается сама, или для ее наполнения необходимо посещать разлом?» «Само собой», — признал Михалыч, «но раньше, когда я чаще ходил в разломы, это происходило гораздо быстрее. Время никого не щадит». «Ясно», — протянул я, размышляя над словами егеря в отставке. «А сколько человек должно пойти в разлом, чтобы энергии гарантированно хватило на всех?» «5, конечно. Это наиболее подходящее число», — всплеснул руками он. «Или ты считаешь, что пятерки в разломы стали отправлять просто так? Но вчетвером все же лучше. В этом случае гарантированно остается небольшой излишек, и развитие протекает более быстрыми темпами». Вместо ответа я посмотрел на собеседника и постарался прислушаться к собственным ощущениям. «Да нет». «Чистый он, гнили не чувствуется, никто его следить за мной не призывал», — размышлял я, пытаясь принять правильное решение. «И что теперь делать? Брать с собой в разлом? Но тогда он обязательно увидит много лишнего, а непреложный обед для меня еще не скоро будет доступен. С другой стороны, мои способности частично видели члены отряда, сражавшегося с богомолами, так что они вряд ли еще долго останутся тайной для заинтересованных лиц. Стоит ли в данном случае отталкивать опытного во многих сферах человека, напрашивающегося в команду? Может, лучше помочь ему и получить верного помощника? Да, так будет правильно». Мне уже как раз надо обрастать своей командой. Заодно приближу к себе Александра с Николаем и начну их подготовку. А что? Они уже достаточно сработались и, как мне кажется, неплохо покажут себя в составе моей звезды. Да и подготовка у них тоже на высоте. Я сумею довольно быстро увеличить их боевые возможности». «Что молчишь?» — прервал мои размышления нетерпеливый Михалыч, и в его голосе послышалось разочарование вперемешку с подозрением. «Или ты все же не сам разломы чистишь, и тебе кто-то помогает? Если так, то забудь обо всем». «Зачем тебе это все?» — вместо ответа спросил я. «Идти в разлом, рисковать жизнью. Ради чего? Перед тем, как принять решение, мне нужно это знать». Некоторое время Михалыч молчал, глядя куда-то в сторону, а затем, решившись, произнес. «Внучек видеть хочу». «Что?» — удивился я подобному аргументу. «А это тут при чем?» «Ты молод, так что пока не поймешь», — голосом полным боли ответил старик. «А ты постарайся объяснить», — попросил я. «Что с ними? Нужны деньги на лечение или еще какая-то помощь?» «Да пху на тебя! Язык твой пустой! Здоровы они, хорошо все! Тут другое!» — пришел в себя Михалыч и перешел к делу. «Я же как в корпус служить пошел, так все время работе и уделял. Сначала в обслуге обтерся, потом в добытчики пошел. Денег там немало зарабатывают, но и вкалывать приходилось. Сам понимаешь, как оно бывает. Так что деньги на семью я выделял, дом купил в городе, стал детям с квартирами и машинами помогать. Вкалывал, не покладая рук. Эх, если бы я знал, что так все обернется». Немного помолчав, бывший егерь продолжил. «Потом меня вдруг жена стала пилить. Мол, на работе все время проводишь, деньги есть, а отца и мужа нет. И ладно бы я монстров убивал, на будущую репутацию детей работал, так нет. В обычных, мол, добытчиках числюсь. В общем, из-за нее я егерем и стал. Думаю, она хотела, чтобы сдох я в очередном походе и оставил ей все заработанное. А я как заговоренный, все возвращался и возвращался». Тогда-то она со мной и развелась. Оставил ей дом и все необходимое, алименты на младшую перечислял, денег давал, пытался с младшенькой общаться, да только бестолку все. Мамаша настроила детей против бросившего их отца, особенно младшенькой мозги промывала. Да только время шло, Анечка выросла, замуж за хорошего парня вышла из приличной семьи, детки, ну и все прочее, как у всех. Я уж как-то просил девочек посмотреть, хоть одним глазком, да не дают. Моя говорит, что стыдно ей за такого бывшего мужа. Раз не добился ничего, то и не стоит внучкам психику рушить. Они, мол, скоро в люди выбьются, а я даже личное дворянство не заслужил. Не офицер какой-нибудь, а егерь, всего лишь 7-го класса. Куда со свиным рылом? На глазах Михалыча вдруг появились слезы, а я, решив поддержать хорошего человека, положил руку ему на плечо. «Я тебя в свою звезду не возьму, Иван Михайлович», — произнес я, заставляя отставного егеря поднять на меня свои полные печали глаза. «Без проверки, тренировки и инструктажа. Только после небольшой проверки будем думать, как помочь твоему горю. Не дело, когда внучки не знают столь героического деда». «Берешь, значит?» — аж засиял Михалыч, и в его голосе послышалась такая надежда, что она сумела пробить брешь даже в моем давно зачерствевшем сердце. «Давай завтра в 5 часов утра встретимся на заброшенной тренировочной площадке, на которой планируют проводить строительные работы. А там видно будет», — произнес я, — «только ты давай с выпивкой заканчивай. Будем приводить тебя в форму. Заодно я и двоих своих протеже протестирую и потренирую. Как раз нас 4 и будет». «Парни-то об этом знают?» — приподнял бровь повеселевший Михалыч. «Пока нет», — признался я, — «но вряд ли откажутся».